Древняя Греция. Часть первая. Древнейший период Греции. Параграф 28. Страна и ее население. Природа Греции. Древняя Греция занимала южную часть Балканского полуострова, острова Эгейского моря и побережье Малой Азии. Материковая Греция с трех сторон омывается морем. Берега ее не везде одинаковы. Восточное побережье Греции – одно из самых изрезанных и самых богатых заливами на земном шаре. Море там спокойно, со множеством удобных и безопасных гаваней. Греки с этого побережья рано могли совершать далекие морские путешествия. Сначала они достигли островов Эгейского моря и побережья Малой Азии. Позднее через Геллеспонт, Дарданельский пролив, они проникли в Пропонтиду, Мраморное море, а через Босфор Фракийский дошли даже до северных берегов Черного моря. Западное и южное побережья Греции мало изрезаны, скалисты и имеют много мелей. Удобные бухты для устройства гаваней встречаются там редко. Материковая Греция самой природой делится на три части – северную, среднюю и южную. Северная Греция как бы рассекается горным хребтом Пиндом на две большие области – Эпир на западе и Фессалию на востоке. Из Северной Греции в Среднюю путь шел через Фермопильский проход. Это была узкая тропинка между высокими горами и обрывистым берегом моря. Средняя Греция делится горами на много самостоятельных областей. Из них самыми известными в древности были Беотия и Аттика. Гористым Коринфским перешейком Средняя Греция соединяется с Южной. Южная Греция называлась Пелопоннесом. В этой части были расположены плодородные области – Мессения, Лакония и Арголида. Главные острова расположены к востоку от Греции, в Эгейском море. Наиболее крупные из них – Эвбея у берега Средней Греции, Лесбос, Хиос, Самос, Родос. У западного берега Малой Азии и Крит на юге Эгейского моря. Из мелких островов выделялись остров Делос, почитавшийся у греков священным, и Парос, который славился богатыми залежами белоснежного мрамора. Климат Греции умеренно теплый, очень здоровый. Природа ее красива и разнообразна. Гористые места были покрыты в древности лесами из сосен, дубов, буков и каштанов. В долинах росли вечно зеленые кипарисы, лавры и олеандры. По склонам гор разводились виноградники и оливковые рощи. В плодородных частях долин из хлебных растений сеяли главным образом ячмень. Почва Греции не отличалась плодородием и требовала тщательной обработки. Поэтому большое значение в хозяйстве имело скотоводство. Разводили главным образом скот, неприхотливый в корме, свиней, коз и овец. В Фессалии и Арголиде занимались коневодством. Население. Древние греки называли свою страну Элладой, население эллинами. Эллины делились на различные племена. Известны четыре главных греческих племени – эолийское, дарийское, ахейское и ионийское. Греческие предания много рассказывают о передвижениях греческих племен и о завоеваниях одних племен другими. Так, например, пелазги, которые по преданию первоначально жили в Греции, были покорены эллинами и смешались с ними. Другое предание рассказывает, как даряне из области Дариды в Средней Греции двинулись в Пелопоннес и постепенно завоевали его.